Да еще понравится ли комнатка? Не княжеские совсем у меня хоромы. Входите, входите. Он всех звал рукой маня, но слова свои обращал лишь к Знаменскому, только на него взглядывал. Быстро, зорко, всякий раз коротко, чтобы не показалось, что разглядывает, но всматривался, разглядывал. Вошли один за одним в маленький дворик. Лана уже раньше туда впорхнула, своим тут была человеком, и уже тянулась, привстав на цыпочки, к повисшим высоко фиолетовым сливам, вот-вот ухватит одну. Легкая прозрачная ее юбка вздернулась почти, нагая, длинноногая, молодая женщина тянулась сейчас руками к плодам, показалось даже, что к небу, а рядом, близко, показалось, что совсем близко, коричнево морщинились горы. «В раю живете, Дмитрий Дмитриевич», — сказал Захар. «Сад, горы». «Правда? Почувствовали? Но дело не в горах и не в плодах. Женщина вошла и прикоснулась. Какая-то все-таки тайна, женщина. Лана сотворила рай. И хватит, возьми табуретку, иначе не дотянешься. А я вас знаю, Захар Васильевич Чижов, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь. Простите, не помню, чтобы нас знакомили». «Нас не знакомили, просто указали мне вас на улице. Заметный в нашем городе человек, так уж заведено от века. Незаметным указывают на заметных». «Это вы-то, Дим Димыч, незаметный?» — сказала Лана. Теперь она взобралась на табуретку, и Алексей придерживал ее за колени, как-то криво-косо держал голову, чтобы уж совсем не дать волю посоловевшим глазкам. А ей хоть бы что, тянулась, ухватывала сливу, впивалась в нее зубами, желтые медовые капли падали Алексею на лоб. «Верно. Кто вас в городе не знает, Дим Димыч», — сказал Алексей, кривокосо держа голову, слизывая сливовые капли, поползшие по носу и губе. «Ланка, слезай. Есть у тебя совесть?» «Нет, я бессовестная», — она соскочила с табуретом. «А ты что вытращился, льстивый шоферюга? Не для тебя я. Не облизывайся». Из дома вышла женщина, молодая, подтянутая, куда-то спешащая. Да, молодая, но не такой звонкой молодостью, яркой и даже красующейся, какой была молода Лана. Когда на столь маленьком пространстве, ступени дома и пятачок двора, появляются две женщины, их невольно сравниваешь. Лана по всем статьям была лучше, ярче, именно что звонче. А в этой все как-то пригашено было, она и одета была в платье, хоть и летнее, легкая, но темная, и не понять было, какие у нее глаза, какого цвета. Она выбрала из всех Знаменского, надолго задержала на нем взгляд. Он почувствовал чуть ли не неприязнь в этом взгляде. За что? Глаза были серые, вот какого они у нее цвета, серые, хмуроватые. Он попробовал улыбнуться ей, чтобы снять, отвести в сторонку хмурость. Он привык, что улыбка помогала ему. Первый миг знакомства почти всегда выручала. Но, улыбнувшись, понял, что как-то не так улыбнулся, что его продолжают рассматривать все так же без снисхождения. «Дим Димыч, я на дежурство», — сказала женщина. «Здравствуй, Ланочка». Она пошла по выложенной кирпичами дорожке, близко прошла мимо Знаменского. Но отчего же такой хмурый, даже сердитый у нее взгляд? А фигура у нее была что надо, с такими ногами. Веселей надо бы по жизни ступать. «Здравствуйте, господа мужчины!» — скупо вскинула она руку. «Светланочка, как жаль, что ты уходишь», — сказала Лана. «Посидели бы. Товарищ же снимает у вас комнату. Не у меня, у Дим Димыча. А тебе бы все веселиться. Пойди в дом, умой рожицу. Сладкая очень». Лане эта Светлана чуть-чуть улыбнулась, чуть-чуть подобрели ее глаза. «Строга, строга», — сказал Алексей, когда дверь в дувале за Светланой затворилась. «Хозяйка! Дим Димыч, когда это вы успели жениться? Почему я не знаю?» «Не знаешь, потому что не женат и не собираюсь, не собираюсь.